Глава вторая. Понукаемый профессором Криворучко, Миллер поехал на заседание нейрохирургического общества. Валериан Палч считал, что теперь Диме необходимо обрастать новыми полезными знакомствами и показывать себя. «Скоро ты будешь представлять всю кафедру, поэтому не имеешь права сидеть в своей норе. Яви себя миру!» — призывал заведующий. Миллер мог бы ответить, что прекрасно заявляет о себе регулярными публикациями в солидных журналах, но вместо этого собрался и поехал в Поленовский институт. Бывая на разного рода научных конференциях, он всегда испытывал сложные чувства. Большинство коллег были, безусловно, могучими хирургами, прекрасными учеными, их выступления помогали Миллеру в его собственных научных изысканиях, но в кулуарах маститые так любили хвастаться. Они вещали о том, как убрали метастаз из ромбовидной ямки, как сделали резекцию позвоночника при раке легкого. Миллер знал, какой адский труд стоит за всем этим, и убеждал себя, что человек, сутки простоявший у операционного стола, имеет право говорить о своих достижениях, но все же слушать коллег было почему-то неприятно. Дмитрию Дмитриевичу казалось, они вовсе не думают о том, что за каждой операцией стоит человеческая жизнь и судьба. «Нельзя, — думал он, — так весело и гордо вещать о своих достижениях, будто ты оперируешь кроликов, а не людей». Он давно понял, что на научные сборища люди ходят не набраться новых знаний, а показать себя с лучшей стороны, пустить коллегам пыль в глаза. Сам Миллер никогда не хвастался, но и не восхищался хирургическими подвигами других. Чтобы его не трогали, он в перерывах между заседаниями обычно курил самым надменным выражением лица, чем прочно снискал себе репутацию гордеца и нелюдима. Он устроился в последнем ряду. Огляделся. Народ сидел жидковато. Рядом с ним вообще никого не было. Поэтому он с чистой совестью достал свой новый мобильный телефон. Первый мобильник он приобрел, когда обходиться без него стало уже неприличным. Все, даже практикантки из училища, давным-давно не мыслили без него своего существования, а устанавливать местонахождение в клинике профессора Миллера приходилось по старинке с помощью коммутатора и личного сыска. Кончилось тем, что администрация обязала его приобрести сотовые. В то время как раз проходила рекламная кампания новой сети, и Миллеру удалось почти бесплатно обзавестись простеньким телефоном. Дешевая сеть предоставляла абонентам связь ужасного качества, но для того, чтобы понять, что коллеги нуждаются в помощи, ее вполне хватало. Однажды ему позвонил Чесноков. Миллер традиционно побегал по комнате, крича «Алло! Алло!» в поисках сигнала, и вдруг услышал: «Вот жмот несчастный! Задолбал своей дешевой связью немецкая морда! Охрипнешь, пока его дозовешься!» Дмитрий Дмитриевич изумленно уставился на трубку. Он не сразу сообразил, что Чесноков не слышал его, из чего заключил, что Миллер не слышит его тоже, вот и высказался от души. «Своеобразно вы просите профессора о помощи», — сказал он холодно, придя в операционную, где Чесноков маялся в поисках плечевого нерва. «Вам что нужно? Звонок другу или помощь зала?» Первое обозначало, что требуется простой совет от более опытного доктора, а помощь зала подразумевала, что более опытный доктор должен помыться на операцию и оказать практическую помощь растерявшемуся коллеге. «Лучше уберите два неверных варианта», — хмыкнул Чесноков. Извиниться он даже не подумал. После этого случая Миллер поменял оператора. Связь стала намного лучше, появились разные экзотические, в общем, ненужные ему услуги, вроде фиксации непринятых звонков и голосовой почты, но зато и плата непомерно возросла. Раньше он покупал карточку за 150 рублей и надолго забывал об оплате, а сейчас только-только вырвал из бюджета 500-ную, и, пожалуйста, вы приближаетесь к порогу отключения. Не слишком ли большая цена, чтобы его не называли жмотом и немецкой мордой? Кроме того, купив телефон, Миллер вдруг понял, что людей, которым ему хотелось бы дать свой номер, очень мало. Звонили ему только по работе. Оказывается, он даже более одинок, чем думал. Но недавно, повинуясь какой-то детской зависти, Дмитрий Дмитриевич поменял своего дедушку мобильных телефонов на роскошную, по его понятиям, модель. Его вдруг задело, что у клинического ординатора Чеснокова телефон на порядок лучше, чем у него, ведущего нейрохирурга города. Истратив почти 10 тысяч на продвинутый аппарат, Миллер тут же пожалел об этом. Познать все функции новой игрушки ему было не дано, какой-то Bluetooth, MMS, выход в интернет. Да уж. Как человек пользуется всего 1-2% своего мозга, так и я владею 1% опций своего мобильного, вздыхал профессор, с трудом научившийся фотографировать с помощью телефона. Сейчас, когда слушать докладчика было невыносимо скучно, Миллер занялся изучением меню. Выступал профессор Максимов. Он был старше Миллера лет на 10, но тоже еще считался молодым профессором. Миллер знал его со своих студенческих времен. Это был высокий, худой брюнет, которого природа замыслила создать красавцем, но с задачей не справилась. Казалось бы, все в порядке: высокий лоб, большие черные глаза, крупный прямой нос и чувственный рот. Максимов не лысел, его густые волосы лежали красивой, аккуратной волной, но что-то смутное, неуловимое делало это лицо неприятным. «Омерзительным», — говорил прямолинейный криворучка. Может быть, скошенный подбородок или слишком яркие губы, которые Максимов пытался замаскировать усами, или мрачный взгляд тусклых глаз. Валиан Палыч выходил из себя при каждом упоминании о профессоре Максимове, называл его «гнида» и «ржавые мозги» и без колебаний определял у него эпилептоидный склад личности. У них имелись основания не любить Максимова. В свое время он был назначен официальным оппонентом на защите докторской диссертации Миллера. Как было принято, Дмитрий Дмитриевич повез ему экземпляр работы, бутылку хорошего коньяка и болванку максимовского отзыва. Обычно коньяк выпивается, диссертация проглядывается по диагонали, в отзыв вписываются замечания, не снижающие научной ценности работы, а потом оппонент выступает на заседании ученого совета, участвует в банкете, и на этом его обязанности завершаются. Но профессор Максимов был не из таковских. Работа Миллера была новаторской. Хирургия метастатических опухолей позвоночника находилась еще в зачаточном состоянии, и вполне рядовые для современного человека вещи выглядели тогда дерзким вызовом официальной медицине. «Я не могу согласиться с вашими идеями», — сообщил Максимов. «То, что вы предлагаете, это утопия, дикость, бред». «Вы не должны соглашаться, на то вы ученые, чтобы иметь свое мнение». Но вместо того, чтобы написать отзыв, Максимов стал требовать переделать работу. Он считал, что необходимо сравнить отдаленные результаты у больных, перенесших операцию, и тех, кто получал симптоматическое лечение. Но это было невозможно, поскольку операции, которым посвящалась диссертация Миллера, стали проводиться всего 3 года назад, и не прошло еще достаточно времени, чтобы отследить отдаленные результаты. Кроме того, операции эти делались обычно по жизненным показаниям, то есть в первую очередь Миллер устранял непосредственную опасность для жизни больного, а потом уже задумывался о влиянии операции на избавление от опухоли. Диссертацию сняли с защиты. Из-за бюрократической процедуры поменять содержание работы было проще, чем оппонента. И Миллер, скрипя зубами, принялся переписывать ее. Он часами сидел в сыром и холодном архиве, перебирая кучу историй болезни, чтобы подтвердить вполне очевидную истину. Люди с метастатическими опухолями позвоночника, не получив специального лечения, быстро становятся инвалидами и умирают. За 2 месяца диссертация была переделана. По мнению научного консультанта Криворучка, она изменилась к худшему. Глава об отдаленных результатах выглядела уродливым грибом-паразитом на стройном дереве миллеровской хирургической мысли, но с этим уже ничего нельзя было поделать. Однако Максимов не угомонился. Изучив переделанную работу, он сказал, что все равно идеи Миллера псевдонаучные, поэтому отзывы он писать не будет. «Все-таки вы еще очень молоды для докторской диссертации», — снисходительно улыбнулся он. «Давайте поступим так. Принесите мне все, что написали, я посмотрю, посоветую». Между тем день защиты был уже назначен. «Вы не можете отказаться дать отзыв», — сказал Миллер, «поскольку это входит в круг ваших должностных обязанностей. Но вы имеете полное право дать отрицательный отзыв. Пишите все, что считаете нужным. Я даже не буду настаивать на том, чтобы вы заранее ознакомили меня с содержанием отзыва, хотя это тоже ваша обязанность. Встретимся на защите, и пусть члены ученого совета нас рассудят». И Максимов струсил. Понимая, что в честной схватке Миллер легко одержит победу и, если захочет, выставит его Максимова идиотом, он написал положительный отзыв, причем в разделе «Замечания» указал лишь на стилистические неточности. Защита прошла блестяще. С тех пор утекло немало воды, но 2 профессора продолжали здороваться сквозь зубы. В принципе, Миллер не держал зла на несчастного Максимова и даже уважал его за трудолюбие и упорство. Максимов действительно пахал, как проклятый, но вспахивал он, увы, бесплодную почву. Это был классический случай человека не на своем месте. Наверное, он и сам понимал, что до профессорского уровня не дотягивает, ведь ученый должен быть не только добросовестным статистиком, но еще и генератором идей, а у Максимова, кажется, не хватало даже фантазии своровать научную мысль у какого-нибудь молодого, талантливого ученого. Но Криворучка при упоминании Максимова заводился с полоборота. «Выше галстука он настоящий буратино, то есть голова у него деревянная», — пояснял профессор для непонятливых. «Наш доблестный друг вползает в науку с задницей вперед», собирая и обобщая никому ненужный материал, в 105-й раз доказывая очевидные истины, изливая чернильные облака, как осьминог. Дурость свою маскирует. Максимов был профессором медицинского факультета университета, недавно его назначили главным нейрохирургом города. Миллер не знал, имел ли он покровителя или достиг своего положения благодаря трудолюбию. Как бы то ни было, Дмитрий Дмитриевич считал себя обязанным уважать человека, добившегося таких успехов. Хирургом Максимов был слабым. Самостоятельно делал только самые простые операции, из-за чего в городе над ним подшучивали. Миллер, наоборот, считал, что трезво оценивать свои возможности и не рисковать чужой жизнью в угоду собственным амбициям – прекрасное качество. Несколько минут он честно слушал оратора. Вдруг порадует общественность свежей научной идеей. Увы, чудо не случилось. Шел обычный нудный бубнеж о применении новых методов физиотерапии в лечении Корешкова синдрома. От скуки Миллер послал шутливую смс-ку Веронике Смысловской, потом попытался освоить игру черви, но ничего не понял и отказался от этой затеи. Убрав телефон, он уставился на докладчика, лениво размышляя, почему его так бесят хорошие манеры Максимова, его пристрастие к классическому стилю в одежде. Максимов неизменно носил костюмы с галстуками и невыносимо напоминал вне гробовщика, даже если костюм был не черным. Миллер не считал себя знатоком мужской моды и не мог определить, куплен костюм в хорошем магазине или на ближайшем вещевом рынке, но каково бы ни было его происхождение, на максимовской фигуре он всегда сидел уныло. Сам Дмитрий Дмитриевич рос в семье с петербургскими аристократическими корнями и до автокатастрофы, унесшей жизнь отца и рассудок матери, успел получить хорошее воспитание. Казалось бы, он должен был ценить манеры коллеги, который всегда вставал, если в комнату входила женщина, и никогда не путал, следует подать руку самому или дождаться, пока это сделает старший товарищ. Речь Максимова изобиловала интеллигентскими «соблаговолите» и «окажите любезность». Но почему в его обществе Миллер чувствовал себя так, словно тот беспрерывно скребет вилкой по тарелке? Почему, когда Максимов подавал старой профессорше руку, помогая сойти с трибуны, всем казалось, будто происходит что-то неприличное? Сегодня Миллер твердо решил избежать личного общения с Максимовым. После доклада он взял портфель и направился к выходу. «Дмитрий Дмитриевич, куда же вы?» Остановил его сладкий голос. «В клинику. Я очень спешу», — совсем по-дартаньяновски ответил Миллер. «А как же чай? Попробуйте, здешние сотрудники заваривают его великолепно. Заодно и побеседуем. Вы ведь не откажете в беседе главному нейрохирургу города?» И, ухватив Миллера под локоть, Максимов увлек его в широкий коридор, где по традиции стоял чайный стол. Симпатичная девушка, скорее всего, аспирантка, улыбаясь, подавала чашки. Оценив очаровательные ямочки на ее щеках, Миллер на всякий случай далеко отходить не стал. «Дмитрий Дмитриевич, прежде ответьте, почему вы не отреагировали на мой запрос? А потом уж будете флиртовать с девушкой». «Какой запрос?» «Вы должны были сообщить мне о структуре заболеваемости у пациентов, поступивших в клинику за последние полгода». «Что вы говорите? Я не знал». «Разве вы не получили мое письмо? Я послал его на имя Криворучка, но он должен был поручить это дело вам». Насколько Миллер знал своего шефа, письмо давным-давно покоилось в мусорной корзине. Скорее всего, Криворучка, увидев на конверте фамилию отправителя, даже не стал его распечатывать. «Я не знал, что мы с профессором Криворучко вам что-то должны!» Миллер не удержался от хамства. «Но разве вы не знали, что меня назначили главным нейрохирургом города?» «Знали. Но мы знаем и круг обязанностей для этой должности. Это консультативный пост. Помогать в лечении сложных случаев, быть арбитром на ЛКК, милости просим. Но вы же не стали нашим начальником, правда?» Миллер заметил, что стоящие неподалеку коллеги прислушиваются к их разговору. «В первый раз встречаю такого авантюриста. Даже флебустьера от хирургии». Максимов напряженно хохотнул и посмотрел на коллег, приглашая посмеяться над собственной шуткой. Миллер пожал плечами и покосился на аспирантку, подававшую чай. Девушка поймала его взгляд и игриво улыбнулась. Она была такая хорошенькая на фоне высокого стрельчатого окна. Тонкие пушистые волосы выбились из прически и золотились легким облачком в солнечных лучах. Неожиданно Миллер вспомнил о Тане Усовой и понял, что знакомиться с этой аспиранточкой не станет. «Пусть я не имею права вам приказывать, но просьбу старшего товарища вы могли выполнить?» — продолжал Максимов. «Или вы не желаете заниматься нашими пигмейскими делами, а только решать все проблемы мирового масштаба?» «Представь себе, решаю», — хотел огрызнуться Миллер. «Во всяком случае, ты не публиковался ни в одном иностранном журнале, а у меня таких статей больше десятка». Но вслух он миролюбиво произнес, что не стоит ссориться из-за всяких бумажек. Аргумент оказался не слишком удачным, и Максимов легко парировал его. «Это не всякие бумажки, а важная и ответственная часть нашей работы. И если вы игнорируете ее, то это еще не значит, что с другими частями вы справляетесь лучше других». «Да, наверное», — пробормотал Миллер, но все же не удержался и спросил. «Я лично не видел вашего письма. Скажите, какой запрос в нем содержался?» «Я всем руководителям клиник разослал одинаковые запросы. Не ответили только вы». Коллеги, прислушивающиеся к разговору, посмотрели на Миллера с завистью. Им, измордованным бюрократической перепиской, наверное, не приходило в голову, что не на все запросы необходимо отвечать. Выслушав пространные объяснения Максимова, Дмитрий Дмитриевич вздохнул и сказал: «Боюсь, я все равно не смог бы ответить на ваш запрос. Как я могу судить о структуре заболеваемости на примере пациентов нашей клиники? Изучать заболеваемость в клинике – то же самое, что изучать частоту наступления беременности на примере пациенток роддома или частоту смертности в морге. Может быть, вы имели в виду нозологическую характеристику больных?» Примечание. Нозологическая характеристика – распределение группы больных по заболеваниям. Конец примечания. «Не ваше дело, что я имел в виду», — вспылил Максимов и кинул на Миллера тяжелый взгляд. «В таком случае я вообще не понимаю, что вам от меня было нужно. Извините, я действительно спешу». Вернув чашку у девушки, Миллер отправился на выход. Кажется, его провожали восхищенные взгляды. В клинике он рассказал Валериану Палчу о стычке с Максимовым. Криворучка рассмеялся, но потом помрачнел. «Зря ты так», — пробормотал он, открывая нижний ящик письменного стола, где всегда хранилась бутылка коньяка для экстренных случаев. «У вас же сегодня прием», — напомнил Миллер. «Прием спиртных напитков», — парировал старый профессор. «Подождут не сахарные». Миллер поморщился. Оба профессора не любили вести амбулаторный прием. Теоретически это был способ заработать, но подавляющее большинство пациентов, судя по одежде и аксессуарам, людей отнюдь не бедных, заявляло, что они от профессора такого-то или депутата сякого-то, и это означало, что платы с них брать нельзя. Бывало, что на прием приезжали тяжелые больные, которым трудно было ждать в очереди, но другие пациенты практически никогда не пропускали их вперед. Однажды девушка с недиагностированной вовремя внутричерепной гематомой досиделась до дислокационного синдрома, и Миллеру пришлось срочно ее оперировать. Примечание. Дислокационный синдром – тяжелое состояние, вызванное смещением срединных структур головного мозга из-за гематомы, опухоли и другого. Конец примечания.